Это очень надолго закроет рты сплетникам и возможным недоброжелателям, — сознанием дела добавил Эррей. А такие, как ни старайся, все равно найдутся, невзирая на то, что его величество провел официальную церемонию представления и впервые за столько лет выглядит действительно счастливым. «С другой стороны», — задумчиво продолжил свою мысль Изумруд, — «Гайде, поскольку не относится ни к одному из знатных домов Валиона, самая лучшая кандидатура на роль его законной супруги. Подозреваю, что многие хотели бы оспорить этот почетный титул и, возможно, прилагали немалые усилия, чтобы попасть в поле зрения короля. Соперничали, разумеется, между собой. Годами плели интриги, но ни одна из них не увенчалась успехом. Следовательно, даже если не брать в расчет чувства будущей королевской четы, поводов для дальнейшей борьбы нет, благодаря чему напряжение среди аристократов постепенно сойдет на нет. А посягнуть на Гайде они не посмеют. В первую очередь потому, что еще не успели забыть, что случилось со столицей в наш прошлый приезд. И потому, что сегодня Дамира дал четко понять, что повторение подобной ситуации не допустит. Я кашлянула. «Думаешь, он дал это понять?» «А думаешь, он случайно проговорился, что находится у тебя в долгу? Причем сделал это так, чтобы его могли услышать все желающие?» Я вздохнула. «Да, было у меня такое подозрение. Но он лучше знает, как ориентироваться в этой мутной водице. А если посчитал необходимым сказать это не в приватной обстановке, наверное, ты прав. А у нас, кажется, появился еще один сильный союзник». «Это хорошо», — неожиданно вмешался молчавший доселе Гор. «Дамира, конечно, человек жесткий, но и расчетливый тоже. К тому же преданный своему королю. А зная о том, что ты Ишта, он приложит все усилия для того, чтобы тебя не коснулась никакая грязь. Поэтому я даже рад, что ты останешься под его присмотром». «Я тоже». Внезапно выдохнули у меня за спиной, и я в тот же момент почувствовала, как лопатки сковало знакомым морозцем. Ничего себе! Ошарашенно моргнув, я резко повернулась и в полнейшем изумлении уставилась на возникшую в саду в темную воронку, из которой во двор решительно шагнула пугающая крылатая тень, прямо на глазах обретающая форму, плоть и даже настоящий живой блеск в жутковато расширенных зрачках. С удивлением проследила за тем, как она, утратив крылья, обрела вполне человеческие черты. Чуть посторонилась, когда Гор со смешком сдернул с себя плащ и привычно передал кровному брату. Наконец нерешительно оглядела еще одного Скарона, не так давно появившегося в нашей тесной компании, и озадаченно нахмурилась. «Дем, ты как сюда попал? Остров же защищен со всех сторон, даже от тени». Все еще источающий мертвенный холод брат стряхнул с голых плеч капельки влаги, потер слегка зудящую кожу на щеках, затем плотно закутался в плащ и криво ухмыльнулся, показав совсем нечеловеческие клыки. «Так я сюда по пятому слою прошел, где защита почти не действует. Правда, предварительно предупредил Эннара, чтобы отключил пару охранных контуров. Все-таки присутствие демона может поднять тут большую бучу. А я всего лишь зашел поздравить с обручением единственную сестренку». Я недоверчиво переглянулась с Гором. «Эннар знает?» «Конечно», — зябко передернул плечами дем. «Как обычно, после материализации нового тела он с непривычки отчаянно мерз. Зачем ему осложнение с церковью?» Я, наконец, улыбнулась. «Тогда ладно. Кстати, как себя чувствуешь?» «По-разному», — снова усмехнулся бывший призрак, полностью завершивший перевоплощение. Только теперь передо мной стояла не тень, а человек. Рослый, смуглокожий, смутно похожий на чем-то недовольного Гора и по-настоящему живой. Правда, тьма из его зрачков так никуда и не делась. Но если не присматриваться, то почти не видно. «В чем-то мне нравится, в чем-то, напротив, не очень». Так ты поэтому не пожелал отказаться от тени? К ней я уже привык, а ты дала мне выбор. Вот я с твоего позволения и оставил то, что мне нравится. В пустоте я все еще демон, на земле уже почти человек. Только глаза пока не привыкли к солнечному свету. Приходится по ночам перевоплощаться. Да и одежка всегда сливает, когда выходишь в реальный мир. Неудобно, в общем. Но ради того, чтобы почувствовать себя живым, я согласен терпеть эти небольшие издержки. «Совсем небольшие!» Подозрительно серьезным тоном согласился Родан. «Но ты, как я понял, всегда умел хорошо устроиться». «Более чем хорошо!» Вдруг странно хмыкнул Гор. «Всего сутки привязан ко мне, а потом полдюжины дней абсолютно свободен. Чем не жизнь? Да и девушку, как я слышал, ты себе уже присмотрел». «Поговори мне еще!» Беззлобно фыркнул Дем. «Наше безликое родство вовсе не мешает мне отвесить кое-кому сочный подзатыльник. Так что придержи лучше язык. Не то я всем расскажу про твою новую подругу, на которую даже Изумруд скоро обзавидуется». «Ты обещал». «Какую еще подругу?» Тут же сделал стойку Зеленый. Но Дем, проигнорировав его крайне заинтересованный взгляд, уже закрыл щекотливую тему и повернулся в мою сторону. «Кстати, Гайда, я тут был недавно у Северных лесов и должен тебе передать, что Мэйр и Лок...» «Я уже передал». «Я все помню!» Воскликнули мы одновременно с Роданом. Вдруг кашлянул Дэй. «Тогда я, пожалуй, не буду повторять, что они очень хотят тебя увидеть». Я только возвела глаза к небесам. «Боже, я и так каждый день вспоминаю о том, что обещала им приехать. Понимаю, конечно, что хварды — личности нетерпеливые, вспыльчивые и нервные. Но, честное слово, это уже перебор. Кого еще они на днях успели озадачить своими просьбами?» Фантомы выразительно переглянулись и дружно расхохотались. «Ясно», — вздохнула я. «Похоже, мне придется перенести визит к ним на неделю раньше. А то скоро сам Дамир сообщит о том, что даже минутного опоздания и состковавшиеся хварты мне не простят». «Простить-то простят», — все так же серьезно сообщила Родан. «Но вот выпустить потом из своих когтей — это вряд ли». «Посмотрим», — хмыкнула я, после чего вопросительно посмотрела на Гора. «Так что там с твоей новой девушкой? Неужели нашел подругу? Я ее знаю». Адамант насупился и промолчал. «В чем дело?» — удивленно обернулась я. «Дем, это что, такой секрет, что он не желает им поделиться? Мне-то казалось, вам давно пора обзаводиться привязанностями. Не мимолетными, а уже долгосрочными, надежными». «Ас все равно успел первым». Следом за Гором неожиданно проворчал Бер. «И это, между прочим, несправедливо». «Почему это?» «Заткнись, Бер!» Весомо обронил Алый, кинув в сторону недовольного Изумруда такой выразительный взгляд, что я совсем озадачилась. «Парни, вы чего? Я тут на помолвку решилась, свои отношения на люди вынесла, а вы такие новости вдруг решили от меня утаить». «Да не утаить!» Тихо вздохнул Ас, как-то виновато улыбнувшись. «Просто я еще ни в чем не уверен. И не знаю, что получится из этих странных отношений». «Да что в них странного-то?» «В том, что ему нравятся сразу две девушки», — неприлично хихикнул, сдавая брата по полной программе Бер. Я замерла. «Две?» «Ага, и он не может разобраться, с какой ему лучше». «Вот так номер! Ас!» «Да», — с досадой отвернулся Алый. «Я действительно не знаю». «А они что?» «А их все устраивает», — окончательно развеселился Бер, но при этом на всякий случай отпрыгнула с пыльчивого брата подальше. «Представляешь, они готовы мириться с присутствием друг друга и делить его на двоих, потому как сестры и обе к нему неравнодушны. А этот великовозрастный дурак...» «Бер!» — рыкнул Ас, действительно потянувшись за наглым Изумрудом. Но я вовремя успела перехватить его за рукав и настойчиво потянула обратно. «Ас, подожди! Я что-то не поняла! Кто именно тебе нравится?» «Аша!» — обреченно вздохнул он. «И Ада! Обе!» «Обана!» Хотя это, наверное, было предсказуемо. Мои подруги — сильнейшие в своем клане, а Алые и Ас — не исключение. Всегда уважали чистую силу. Впрочем, как и все с короны вообще. А девушки, плюс ко всему, еще и красивы. Почти так же красивы, как и опасны. Так что вполне могу понять брата, которого покорила эта гремучая смесь. «А ты-то им нравишься?» Наконец осторожно уточнила я. «Да они от него без ума!» Снова вмешался Бер, мудро оставаясь в стороне. «Честное слово, даже я себе такого не позволял. Охмурить двух красоток сразу. А у него это вышло так быстро и естественно, что я даже не понял, когда он успел. Я ж чувствую, у меня это в крови. А он все равно не верит, представляешь?» «Я никого не охмурял», — сжал зубы Ас, старательно сдерживаясь, чтобы не шарахнуть по неугомонному изумруду магией. «Так получилось. И они нравятся мне обе». «Только нравятся?» — еще осторожнее уточнила я. Ас глубоко вздохнул и неохотно признал. «Уже не только». только и сказала я, подметив слабый румянец на его смуглых щеках. «Но если они тебе нравятся, и если сами они, насколько я понимаю, не против быть с тобой, обе, то в чем тогда проблема?» «Да ни в чем!» Последний раз вякнул Бер и тут же охнул, все-таки получив щедрый заряд магии в грудь. Правда, не от Аса, а от Вана, который строго посмотрел на распоясавшегося братца и молча пригрозил засунуть следующую шаровую молнию ему в какое-нибудь важное место, чтобы держал язык за зубами. Я растерянно почесала затылок. «Ты хоть поговорил с ними, Ас?» «Нет». «А собираешься?» «Думаешь, надо?» — напрягся он. И вот тогда я вздохнула, скептически оглядела его могучую фигуру, а затем так отвесила такой подзатыльник, что он болезненно скривился. «Блин, Гайде!» «Бер, ты действительно чувствуешь эмоции его девушек?» Решительно повернулась я к шипящему изумруду. «И готов поглясться, что тебе это не померещилось?» «Готов, конечно!» Хмуро отозвался Бер, пытаясь как-то прикрыть выжженное молнией пятно на груди. «Ему уже и говорил неоднократно, что мы не только меняем чужое настроение, но и прекрасно чувствуем, что и как происходит с другими. Девчонки сразу это просекли, а потом сами попросили, чтобы я с ним поговорил. Да только он знает, что на это сказал, что так неправильно, и ушел, отказавшись слушать дальше. И вообще, отказавшись говорить на эту тему. Теперь сидит, разобидевшись на весь белый свет, сопит в две дырки и злится. Причем это тянется уже третью дюжину дней, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки». «Сколько дней?» Неподдельно поразилась я. «Как сами?» Одновременно со мной растерялся Ас. «Да!» воскликнул Бер с искренним раздражением. «Только тебе, болвану, сложно поверить в то, что они готовы быть с тобой обе!» Гор тихо присвистнул. Дерс с Иреем дружно прыснули в кулаки. Родан многозначительно ухмыльнулся, поняв, наконец, причину недавнего раздражения Алого. А я только покачала головой. «Ну, дела! У нас, конечно, не очень часто, но встречаются подобные союзы. И если Аша с сестрой не против, если они готовы поделить его на двоих, и у Аса это протеста не вызывает, то почему бы и нет?» «А я о чем?» — воскликнул изумруд и обвиняющий уставился на Алого. «Если тебе повезло таких девчонок заинтересовать, хватался бы за них обеими руками. Я б на его месте из кожи вон вывернулся, чтобы узнать, не против ли они, а этот...» «Прости, Гайде», — пробормотал Ас, отступив в сторону. Знаю, что у тебя сегодня важный день, но, кажется, я должен вернуться во дворец. Срочно!» «Я с тобой», — тут же заявил Ван, решительно положив руку ему на плечо. «А то вы там все вспыльчивые, горячие. Сдержу на первых порах, чтобы нам опять не пришлось мебель восстанавливать». «Я, пожалуй, тоже пойду», — задумчиво согласился с братом Адамант. «Что сдержит Алых в полной силе лучше, чем тень? Пусть остынут сперва, прежде чем начнут выяснять, кто из них дурак». «Да ясно же уже, кто дурак!» — отмахнулся Бер. «Ван, например, сразу с Селой сошелся, безо всяких сложностей. Горы дем себе близняшек присмотрели с первого рода. Я вот Ингу еще только собираюсь пригласить на романтический ужин. А Ас?» «Пожалуй, ты прав. Если за ними не присмотреть, то оглянуться не успеешь, как полдворца ляжет в руинах». Я только хмыкнула на такое единодушие и крепко обняла сконфуженного Аса. «Удачи, брат! Надеюсь, все у вас получится». «Мы проследим!» — хихикнул вдруг Бер, и у меня шевельнулось смутное подозрение, что он просто хочет на все это посмотреть. Но, зная Аса, вряд ли у Изумруда что-нибудь выйдет. Впрочем, попытка не пытка. Берчик, видимо, тоже так решил, потому и навязался в попутчике. «Я открою портал», — улыбнулся Дем, когда с короной вопросительно обернулись к нему за поддержкой. «Не в правилах нашего народа облегчать себе жизнь магией, но за 1000 лет чему только не научишься. Пока, Гайде. Ждем тебя через 2 дня в гости». «Пока, ребят», — отступила я, с улыбкой следя за тем, как он создает мощный пространственный коридор. «Надеюсь, на это у вас тоже есть разрешение от Энара, иначе сюда скоро столько народу набежит». «Это же не воронка», — усмехнулся Дем, пропуская вперед торопливо прощающихся владык. «Но ты права, я постарался все предугадать, и, как видишь, не ошибся». Я только кивнула, ничуть не сомневаясь в его предусмотрительности, и, проводив братиков, обернулась к улыбающемуся Дею. «А почему Бер сказал, что он только собирается пригласить Ингу на ужин?» «Потому что в серьезных отношениях наш любвеобильный Изумруд, как ни странно, оказался самым рассудительным, разборчивым и неторопливым. Поэтому сперва деликатно ухаживал за твоей подругой, потом пригласил прогуляться и только теперь решился на следующий шаг». «Кто? Бер?» — не поверила я. «Именно», — с довольным видом подтвердил Эррей. «Он еще у меня выспрашивал, как принято ухаживать за леди на Валионе. И, насколько я знаю, приложил кучу усилий, чтобы на него посмотрели не просто как на владыку, а как на мужчину. Для этого оказалось невероятно важным». «Ничего себе!» Я пораженно покачала головой.